Я могу понять, что очень довольны. Именно в ваших интересах. Алло, здравствуйте. Я слушаю. Скажите, пожалуйста, сейчас дозвонилась до Валентины Михайловны? Да. Меня зовут Валерия Геннадьевна, я представляю банк «Восточный экспресс», департамент взыскания. Звоню вам как раз-таки по поводу того, что вы не оплачивали свой кредит. Что у вас случилось? Вы звоните, по-моему, четвертый уже раз за неделю. И что? Мы имеем полное право звонить, сколько нам потребуется, пока не исчезнет ваша просроченная задолженность. Пока вы ее не погасите, к сожалению, звонки вам будут поступать. 230-й закон вам писан? Конечно. Ну и сколько раз в неделю вам разрешено звонить? Нам разрешено звонить неделю на протяжении 2 дней. Прекрасная формулировка. Вам разрешено звонить 2 раза в неделю, а не на протяжении 2 дней. 2 раза в неделю. Вы звоните 4-й. И что? Я же вам еще раз что? Объясняю. Это прекрасный аргумент в любом споре. Я еще раз вам объясняю, мы будем звонить на протяжении того времени, пока ваша просроченная задолженность не исчезнет. И что? Давайте перейдем к вашей причине. Что у вас за причина? Почему вы не собираетесь оплачивать свой кредит? И что? Это не ответ. Значит, у вас это ответ, а у меня это не ответ, да? Я вам так не ответила, я продолжила свою фразу. Я продолжила после этого свою фразу. Но смотрите, вы нарушаете закон. Вы сейчас в этом признались. Зачем мне с нарушительницей закона обсуждать свой финансовый вопрос? Давайте к чему-то придем. Я же вам еще раз объясню. Давайте придем к тому, что вы позвоните на следующей неделе, когда вам разрешит этот закон уже. А сегодня вам уже нельзя. Вам будут звонки поступать каждый день. Ну ладно, хорошо. Значит, это уже вымогательство. Если вы меня шантажируете, я вас не шантажирую, я вас просто предупреждаю. Разговор записывается. Я, наверное, его отправлю в Центробанк и в Росфондор. У нас тоже записывается диалог, не переживайте. Да я не переживаю, чем мне переживать-то? Вы получите по шее, да, От того, что вы отправите, от этого ничего совершенно не изменится. Ну да, поверьте. Для меня ничего не изменится, но вы получите штраф, для вас изменится. За что это мы получим штраф? За нарушение законодательства вы получите штраф. Смотрите, если вы не будете брать трубки или не будете дать штрафы. Вы это уже говорили, я на это не отреагировала, вы решили повторить, да? Мы будем звонить вашим родственникам, да вашему сыну, вы хоть вашим коллегам. Но лучше бы вы хотя бы раз до своего разума, если он у вас присутствует, хотя бы раз до него дозвонились, теперь перестали бы нести вот эту чушь. Какую чушь? Которую вы несете. Какую чушь? Перманентно. Знаете слово перманентно? Я же вам уже все объяснила. Вы знаете, что обозначает слово перманентно? Не задавайте мне вопросы. Вопросы задаю я вам, а не вы мне. Это кто тут решил так? Гляди, какая директриса важная. Вопросы она мне задает. Ой, смешные вы такие. Совершенно не смешно. А мне совершенно смешно. Не смешно. Вам не смешно, проблема просто. Вы позоритесь, поэтому вам не смешно. А мне смешно от того, что вы позоритесь. На проблемы просто нарветесь, вот и все. Чем это? Как это? Я нарвусь на проблемы. Вы мне обещаете проблемы. Смотрите, одна из проблем, если вы оплату не совершите, в приоритете коллекторское агентство тогда к вам выехает. Они, к сожалению, не работают дистанционно. Они будут уже общаться с вами лично. То ну, есть как они приедут выехает, к вам, скорее всего. Ничего страшного. Ладно. выехать. Господи. Ой, боже мой. Так, и дальше. Ну, будете смеяться потом. Будете смеяться я потом, и сейчас посмеюсь, и потом посмеюсь. Чего мне не смеяться? Ну, смейтесь, раз вам это, раз вам эта ситуация вас так забавляет. Забавляет. Я очень рада. Так. Забавляет вас ситуация, да? Это, забавляет, да? Конечно. Ну, я вам уже объяснила, что, скорее всего, в приоритете так и будет. Да и ради бога. Коллекторское агентство... Коллекторское агентство тоже сможет к вам приехать. Да пусть приедет. Мы не несем ответственность за их действия. Ну хорошо, пусть приедет. Приедет какой-нибудь додик хромой. Скажет, здравствуйте, я коллекторское агентство, дайте, пожалуйста, денежек. Я скажу, иди-ка ты, малец, иди-ка ты лесом, малец. С чего вы взяли, что к вам такой приедет? Да какой? На такой работе разве нормальный человек работает? Нет, какой-нибудь ущербный. Либо морально, либо физически. Куда кого не взяли на другую соответствующую высокому званию человек работу. Не думаю. То, что вы не думаете перманентно, это мы с вами уже выяснили. Я так понимаю, отказываетесь от оплаты? Да понимаете, как хотите. Я вас поняла, хорошо, тогда негативных последствий ожидайте. Угу. Пока-пока. Всего доброго, до свидания. Пока-пока-пока. Да. Здравствуйте. Угу. Ну, здравствуйте, Румина Радзабалинина. Привет. Меня зовут Солдатова Елена Александровна, отдел взыскания банка Тинькофф. Мы звоним по поводу вашей задолженности. Чат будете читать? Ну, читайте. Вы меня слышите? А вы меня? Румина Раджабалиевна. По причине грубого нарушения вами условий кредитного договора банк выставил требования к оплате всей суммы долга в течение сегодняшнего дня. 65 494 рубля 27 копеек. Подчеркиваю, сумма не окончательна. Давайте обсуждать, каким способом вы будете производить оплату. А вы настроены на конструктивный диалог? А мы с вами какой диалог ведем? Не знаю. Оплата поступит от вас? А вы на конструктивный диалог настроены? Мы с вами конструктивный диалог ведем. Оплата вы поступит уверены? От вас сегодня? У нас конструктивный сейчас диалог, да? Да. Оплата поступит от вас сегодня? А от вас? Банк вам выставил требование оплатить всю сумму долга. Я тоже вам выставила требование оплатить всю сумму долга. Вы не можете выставлять нам требования. Да, вы мне не можете выставлять требования. А мы можем выставлять требования. А я, значит, что вам тоже могу. Вы на протяжении 3 месяца не платите. А вы не платите уже 2 года. Своим собственным поведением и своим собственным бездействием. Вы нарушаете. Не перебивайте. Не перебивайте, вот именно. Если вы не хотите перебивать, не перебивайте. Я же вас не заставляю. Вот смотрите, вы перебиваете. Давайте вести конструктивный диалог. Вы не доводите до суда. Вы же понимаете, что если я подам в суд, то в любом случае суд я выиграю, и на ваши хрупкие плечи лягут еще и дополнительные издержки в виде госпошлины, оплаты адвокатов, транспортные расходы. И, возможно, взятки. Да. Понимаете, это же не шуточки, надо серьезнее себя вести. Давайте договариваться с вами, когда оплата поступает в течение 3 дней. Вы своим собственным бездействием довели до ситуации до крайности. Давайте вы оплачивать намерены, давайте мы вернемся к теме нашего что диалога. Что у вас произошло? Давайте вести конструктивный что диалог. Что произошло? Вы мне ответьте на вопрос. Оплата поступает? Это я вам задаю вопросы. А не нет, вы. Подождите, это понимаете? Я вам задаю вопросы? Вы как нарушили, это вы мне? Вы нарушили. Вы нарушили, я же вам говорю, 2 года не платите. На самом деле, вы, если вы думаете, что так ситуация так, будет дальше происходить, вы заблуждаетесь, потому что в ближайшее время я намерена обращаться в суд, и вы оплатите все, потому что в любом случае суд я выиграю. Судебные приставы могут арестовывать все ваши счета, накладывать арест на ваше имущество, А также у вас испортится кредитная история, и вы не сможете кредитоваться ни в одном банке Российской Федерации в течение 10 лет. Вы вести конструктивный диалог будете? Так я, вы же говорили, что у нас конструктивный диалог. Будьте последовательны. Я у вас сколько раз спрашивала, конструктивный нет, вы говорите, конструктивный, мы его уже ведем. Так что, думаю, конструктивный, вот мы ведем с вами конструктивный диалог. Я спрашиваю, у вас в течение 3 дней оплата поступит? Всего доброго.